Глава 31. Яся. Жизнь рано или поздно все расставляет по своим местам. Вот и в моей жизни должен был появиться Валид. Моя задача состояла в том, чтобы его не проморгать. Я почти провалила миссию, возложенную на меня судьбой. Но в последний момент она дала мне еще один шанс, который я не упустила. Сказать, что я рада такому повороту событий, ничего не сказать. Мои чувства к нему с каждым днем становились все сильнее и глубже. Это не была любовь с первого взгляда. Хотя я почувствовала притяжение в тот момент, когда увидела его в клубе. Моя любовь взращивалась его благородством, силой, умом, честностью и его любовью. С ним не всегда было легко, где-то приходилось уступать. Иногда хотелось объявить бойкот, закрыться в комнате. Но Валид бы такого никогда не позволил. Он вынудит и мертвого заговорить. А я свои обиды с радостью выговаривала, стоило ему спросить, в чем дело. Такое случалось редко, и все это касалось моей безопасности или дела, связанного с проникновением в квартиру. Меня обижало, что детали расследования держатся в секрете. То я от Петра что-нибудь услышу, то от Леи. Общей картины у меня не было. Прошло почти 3 месяца с нашей свадьбы. Вроде все было спокойно, но охраны в доме стало больше. Валид с утра до вечера находился на тренировочной базе. Плечо его все меньше беспокоило, но в командировку с ребятами моего супруга не взяли. Врачи не подписали допуск. Я видела, что Валиду сложно находиться здесь, когда друзья рискуют своими жизнями на другом конце земного шара. Мы сидели с Гулей в кафе. Сессия давно позади, можно насладиться теплыми денечками. В клубе дела шли хорошо. В те вечера, когда я появлялась там, меня сопровождал муж. Днем со мной находилась охрана. Работы было много. Мы готовили новую программу. Приходилось продумывать детали костюмов, перерисовывать их по 100 раз, объяснять швеям, что от них требуется. Раньше я бы сутками пропадала в клубе, а сейчас появлялась только в строго оговоренные часы. Я искала себе замену. Приводила несколько девушек, но Азамыч их не взял. Чем-то не устроили. Кандидатки, на мой взгляд, были более чем достойные. Одна девушка даже в ТОДС поработать успела. Но потом ушла в декрет и вот решила вернуться в профессию. Мы спорили с директором, чтобы он дал шанс. Но Азамыч и слушать не хотел. «Я на новой неделе отпуск возьму. Сегодня Азамыча предупредила», — радостно сообщила Гуля. «Съезжу домой в Казань, а потом на недельку на море с братом и его женой». «Мне тебя будет не хватать. Пропустишь премьеру нашего нового шоу». «Я его уже 100 раз видела и еще столько же раз увижу». Она махнула рукой. Я засмеялась. Гуля видела все прогоны и репетиции. «Не хочу работать с Антоном. Он недоволен присутствием Валида в клубе, а срывается на мне». «Слабак, а не мужик, что поделать? Скажи мужу, он его на место поставит». «Не хочу усугублять. Азаму я очень благодарна. В свое время он мне очень помог. Да и сейчас старается на уступки идти. Не хочу портить с ним отношения, устраивать конфликты». «Вы никуда летом не собираетесь? А как же медовый месяц?» «Гуля знает, что с Валидом у нас все хорошо. И очень рада за нас». «У него отпуск в августе. Куда-нибудь обязательно поедем», — довольно сообщила я. Валид разрешил выбрать любой маршрут путешествия, но проблема была в том, что мне хотелось побывать везде, а отпуск у него лишь месяц. Моему мужу все равно, куда мы поедем. Главное, чтобы была маленькая кровать и я под боком. «Я рада, что ты счастлива. Охрана не напрягает?» — кивнула она в сторону парней, сидящих через один столик и делающих вид, что на нас не смотрят. Я вспомнила, как жаловалась подруге, что ко мне приставлены телохранители. Уже привыкла. «Я на минутку в туалет сбегаю». Гуля встала из-за стола и направилась в сторону уборной. Тут же в сумочке зазвонил телефон. Номер незнакомый. Взяв в руки трубку, отметила я и провела по экрану пальцем. «Да», — приняла я вызов. «Ясмина, не кладите трубку, выслушайте меня до конца», — прозвучал властный женский голос из динамика. После этой фразы мне захотелось выключить телефон. «Не надо показывать охране, что вы встревожены. «Это не в ваших интересах». С каждым словом мне становилось все страшнее. «Я вас не понимаю». Меня тревожил этот разговор, но я опустила голову и прикрыла лицо волосами. «Твой отец занимался очень интересными разработками». Она замолчала на секунду, а я выпалила. «Никогда об этом не слышала». «Это были секретные разработки, и велись они для другого государства. Твой отец был шпионом». «Не верю». Хотелось мне закричать. «Если его работа попадет к иностранцам, тебя и твоего мужа с его братом обвинят в госизмене. Ты представляешь, что с ними будет?» Тональность голоса не менялась. У меня резко разболелась голова. «Какие разработки? Я бы наверняка знала». Отец запирался и сидел в кабинете. Читал, что-то чертил, рисовал. Мама бы наверняка знала, будь это так. Предупредила бы об опасности. Мама столько тетрадей сожгла после смерти отца. В них не было ничего интересного. Стихи, цитаты, рисунки, чертежи. «В твоей квартире должны были остаться записи. Найди тайник, позвони на этот номер и сообщи местонахождение тайника. И твоей семье ничего не будет угрожать. Надеюсь, предупреждать не надо, что о нашем разговоре никто не должен знать». Быстро договорила она, и звонок оборвался. Дурова ведь не может быть настолько идиоткой, чтобы самой мне позвонить. Ведь все звонки записываются, и она это понимает. Хотя голос можно и изменить. Что задумала эта женщина? Возможно, Дурова планирует подставить Чехоевых. Расправиться с ними, потом доберется до меня. Не верю, что люди Самира не обнаружили тайник в доме, когда все там осматривали. А может, они его и не искали? «Ты че такая?» – спросила Гуля, присаживаясь за столик. «Да так, задумалась». Аккуратно оглянулась по сторонам. «Кто-то за мной следит, ведь доложили Дуровой, что я осталась одна. Как только подруга удалилась, тут же последовал звонок». Парни из охраны вопросительно посматривали на меня. Говорить им о звонке я не собиралась. Сначала позвоню Валиду. С Гулей мы быстро распрощались. У нее вечером смена, а перед ней нужно хоть немного отдохнуть. А меня ждут в ателье. Нужно забрать готовые костюмы и завести их в клуб. Но мне покоя не давали слова звонившей женщины. О каких разработках идет речь? Я действительно чего-то не знаю. Мысленно я была в своей квартире и искала тайник. Где он может быть? «В ателье?» – спросили меня парни. «Давайте сначала заедем на квартиру». Я уже 3 раза набрала Валиду, а он трубку не брал. Скорее всего, занят. «Зачем?» Парни напряглись. Игорь даже развернулся ко мне. «Кое-что хочу взять». Насколько затянется это кое-что, пока непонятно. Долго искать не стану. Хочу проверить полы в квартире, ящики и полки в старом шкафу, который так и остался стоять в отцовском кабинете. Может, где-то отыщется скрытая ниша? Дурова не могла не понимать, что я расскажу мужу о звонке. Интересно, не готовит ли она ему ловушку? А может, приманкой хотят сделать меня? «Игорь, одну минуту». Уже стоя у подъезда, я набрала Самиру. Чувство тревоги заставило меня изменить план. Сначала проконсультируюсь с Диверем, только потом поднимусь. «Яся», – прозвучал из динамика уверенный, спокойный голос брата мужа. «Самир, мне срочно нужен твой совет. До Валида я не могу дозвониться». «Я тебя слушаю». Мы были с подругой в кафе. Как только она удалилась в уборную, мне на телефон позвонила женщина с незнакомого номера. На одном дыхании выдала я. Она меня напугала. Продолжала я быстро пересказывать наш разговор, вспоминая ее требования и угрозы до мельчайших деталей. Охрана стояла возле меня и, не стесняясь, слушала пересказ. «Яся, ты где?» – спросил Самир, как только я замолчала. До этого он ни разу меня не перебил. «Стою возле подъезда своего дома, не решаюсь войти». «Садись в машину и быстро оттуда уезжай», – жестко приказал он. Я бы и не подумала его ослушаться. «Самир, а вдруг это ловушка для вас?» – озвучивала ему свои подозрения. «Я так боюсь». «Яся, если ты будешь находиться в безопасности, мы способны будем решить любые проблемы. «Никто не посадит твоего мужа в тюрьму. Успокойся», — твердо произнес Самир, рассеивая мои страхи. «Скажи ребятам, чтобы везли тебя домой, а поиском тайника я лично займусь». «Будь осторожен. Самир, я хотела костюмы забрать из ателье и завести их в клуб. Швеям нужно деньги отдать за работу». «Хорошо, но будь на связи». «Ты не знаешь, почему Валид трубку не берет? Я переживала за мужа». «С ним все в порядке. Отрабатывает с молодняком прыжки с парашюта. Не до телефона». «Хоть за Валида тревожиться не надо». Закончив разговор, Самир позвонил Игорю. Они о чем-то быстро переговорили, после чего охранники стали бдительнее вдвое. Они ко мне буквально приклеились. В ателье девочки обрадовались, когда я расплатилась и забрала первую партию готовых костюмов. Но прежде чем уйти, мы обсудили наброски на следующие изделия, внесли незначительные коррективы. Парни, не хуже рентгена, сканировали всех сотрудников. Хоть бы разок улыбнулись, чтобы снизить градус напряжения. Подъехали к клубу. Сейчас там только охрана и уборщицы. Девочкам я не назначала репетицию, остальные сотрудники приходят позже. На входе маячил неизвестный мужчина в костюме. Почему меня Азамыч не предупредил, что нанял новых сотрудников? Хотя он и не должен предупреждать. Высокий, крепкий мужчина не захотел сразу пропускать меня внутрь. Позвал Антона, который в это время был почему-то на работе.